как я познакомился с матросом Гришей. Потом мы с бабушкой пошли дальше, а там на загородке висят с той стороны еще колеса. Они как баранки, только большие, с меня ростом. Я бабушку спросил, почему? А бабушка говорит, скажи как следует. И я спросил, какие это колеса. Бабушка сказала, что это не колеса, а круги. Их бросают в воду, и они плавают. Они из пробки. Вот если упадешь в воду, тебе сейчас и бросят такой круг. Ты за него схватишься и не потонешь, а спасешься. Это спасательный круг. А я сказал, что падать все равно не буду. А бабушка сказала, что это все говорят «не буду», а потом бывает, что падают. Мне очень хотелось, чтобы кто-нибудь упал и чтоб ему круг бросить. Я хотел попробовать, крепко ли круг висит. А он висит на загородке, на той стороне. Он совсем над водой висит. Надо через загородку лезть. А большой дядя, только ему легко. Он через загородку нагнется и схватит круг, а потом бросит, куда хочет. Я стал бабушку просить, чтобы она круг достала. Бабушка не хотела. Я стал немножко плакать. Бабушка все говорила, что нельзя всем хватать круги. А тут как раз шел один дядя. Он был матрос. И матрос говорит. «Это, — говорит, — что? Круг показать? Я, — говорит, — могу этому мальчику круг показать. Как, — говорит, — тебя зовут, мальчик?» Я сказал, что Алеша, а что почемучка, я не сказал. А матрос сказал, а меня Гришей зовут. Вот, гляди, Алеша. И достал с той стороны круг и поставил его на палубу, как колесо. А я держал, чтоб круг не упал на бок. Очень легко было держать, и я мог. Он белый, и на нем буквы написаны красные. Матрос говорит. «Читать умеешь?» А я показал букву и сказал, что это «пы». А дядя-матрос сказал, «Ну, значит, ты молодец. Тут написано «партизан». Это наш пароход называется «партизан». И на каждом круге написано «партизан». Я сказал, что когда упаду, так буду на этом круге плавать. Дядя-матрос говорит, «А мы на лодке подъедем?» И тебя вытащим, и опять на пароход посадим. Гриша мне лодку показал. Я спросил, откуда они лодку возьмут. Гриша сказал, что у них лодка с собой есть, и говорит, пойдем, покажу. Мы с бабушкой пошли, и Гриша нас привел, где пароход кончается. Бабушка сказала, что мы это на корму пришли, на самый зад парохода. И тут я увидел палку. Она очень толстая, торчит прямо вверх и немножко назад. А на палке висит лодка, одним концом за низ, а другим за верх. И очень привязана, так что не упадет. И Гриша сказал, что они захотят, так сейчас лодку отвяжут и на веревках спустят. А потом туда вскочат, начнут веслами грести и поедут, куда хотят. А весла там, в лодке, лежат, и я их видел. Потом Гриша сказал, что он теперь пойдет. А бабушка сказала, спасибо, Гриша. А он сказал, пожалуйста, и за шапку немножко подержался. Как я с Витей дрался! А на корме тоже есть лесенка наверх, и тоже можно туда пойти, и там тоже есть палуба. Мы с бабушкой туда пошли, а там был мальчик, больше меня. Он сказал, что он Витя, и что ему 6 лет уже, и будет потом еще больше. Я сказал, что мне тоже будет больше, а он сказал, что ему все равно будет больше. Потом я сказал, что у меня Мишка есть, только в чемодане. А Витя сказал, что у него ружье есть, и тоже в чемодане. А я сказал, что еще мячик, и показал, какой большой, и что он в чемодане. А Витя сказал, что в раке, и в чемодан такой мячик не залезет. А я сказал, вот и залезет. А он сказал, а ну покажи. А я сказал, пусть он ружье. Что хочу, ружье. А он опять сказал, что мячик в раке. Я взял и в него плюнул, только не попал. А он попал. Витина мама вдруг подбежала, и бабушка тоже. Витина мама сказала, петухи какие! А бабушка закричала, ты это, брат, что же? И сказала, как папа, гадость какая! И тоже ногой топнула, только не со всей силы. Взяла меня за руку и очень скоро увела. Я по лестнице чуть не упал, и она сказала, чтоб я никогда не смел плеваться. И мы пошли к себе в каюту, и бабушка курточку мокрым вытирала. А потом лампочки зажгли в каюте, и мы с бабушкой пошли смотреть, как огни горят на берегу, в домиках, и как на плотах костры жгут. Потом вдруг зазвонил звонок, тоненький-тоненький, и дядя в белом прошел по палубе очень быстро, и у него в руке звоночек, и он все звонил. Бабушка сказала, что это он зовет ужинать, и что надо идти руки мыть. Я очень хотел руки мыть, потому что из шкафчика делается умывальник. Потом мы ужинали в столовой, и я ел яичницу, а бабушка — сосиски. И в столовой все ели, и ходила кошка, и бабушка ей целых полсосиски дала. Потом мы пошли к себе, и я сам нашел, где стоит семь, потому что оно на кочергу похоже. А в каюте бабушка мне на диванчике постелила и загородила чемоданами, чтобы я не упал. У меня стало как домик. И бабушка свет погасила и сказала, чтоб я спал. Как Витя мячик выбросил. А на другой день я ходил смотреть, как лодка висит на корме. А потом взял Мишку из чемодана и пошел с ним играть. Мы с бабушкой опять ходили на корму наверх. Там опять был Витя, и бабушка разговаривала с Витиной мамой. — А у Вити никакого ружья не было. Я хотел, чтобы мячик принести, и стал бабушку просить, чтоб дала из чемодана. Он в самом-самом низу, подо всем. Бабушка ушла за мячиком, потому что Витина мама тоже хотела такой мячик посмотреть. Она таких мячиков никогда не видала, которые могут лепешкой делаться. Бабушка принесла и надула мячик. А я хлопал в ладоши и кричал. «Ага, ага, ага! Вот и не враки, вот и правда!» А Витя рукой трогал и хотел взять, а я не давал. Бабушка сказала, что здесь нельзя играть мячиком, потому что мячик ускочит. Я стал просить, чтоб поиграть. Бабушка говорит, ну, хорошо, немножечко поиграйте, только я воздух выпущу, чтоб не очень прыгал. Бабушка так выпустила, что он совсем не прыгал, и мы немножко с Витей играли. Потом бабушка сказала Витиной маме, что она ей покажет, как хорошо надо вязать, и пошла принести вязание. Бабушка всех учит, как надо вязать, а Витина мама сидела и тоже вязала. Витька стал мне мячик не давать и нарочно стал его пихать ногой, а Витина мама не глядела, она все вязала, а Витька так ногой его ударил, что мячик полетел за загородку, а я закричал со всей силы, «Ай, упал, упал!» И Витька закричал тоже со всей силы, «В воду упал, в воду упал!» Витина мама очень испугалась, вскочила и как закричит, «Ой, спасите, спасите!» потому что она думала, что это Витя упал. А это вовсе не Витя, а мячик. А Витя только кричал. И внизу все люди стали кричать и бросать спасательные круги. И один дядя все кричал. «Вон голова! Вон голова!» «А это не голова, а мячик!» Витина мама стала кричать. «Это мячик! Это мячик!» А пароход все равно остановился. И Гриша побежал туда, где палка. И еще один дядя-матрос. И еще один, главный, в белом костюме. И они отвязали лодку и спустили вниз, в реку. И потом стали грести, и поехали прямо к мячику. А к мячику еще две какие-то лодки ехали, чужие. Только наши все равно раньше приехали и мячик достали. А дядя в белом встал в лодке и мячиком махал. И я боялся, что он его разорвет. Так он махал. А потом они ездили и доставали из реки спасательные круги. Бабушка ко мне прибежала, и я думал, что она плачет. А это она так испугалась. Она думала, что я упал, а это мячик, потому что Витька его так ногой бил. Бабушка сказала Витиной маме, что надо пойти и сказать капитану. А Витина мама забоялась и совсем ушла. И Витьку взяла. А бабушка увела меня в каюту и сказала: «Сиди!»